У Калиба за годы бытия повстанцев выработался рефлекс: если страж порядка задает тебе вопрос, беги. Что Калиб и проделал, опрокинув назад стул, на котором сидел, а после, сделав кувырок назад, пихнул стул под ноги офицеру полиции и бросился к окну. Но ни у одного Калиба были рефлексы. За долгие годы службы в полиции у Тамалыра также выработались рефлексы: если человек бежит, значит, в чем-то виновен, а значит, в него нужно стрелять. В вине Калиба Том уже не сомневался, ведь вместо ответа на простой вопрос, тот оказал сопротивление, да что там, стул очень больно ударил по колену, так что это можно приравнять к нападению на офицера полиции при исполнении. Так что Том под ошарашенные взгляды стражницы всех остальных выхватил пистолет. «Стой, стрелять буду!» И хотел было сделать предупредительный выстрел, но передумал, опасаясь стрелять в потолок. Калиб на это отреагировал только тем, что запустил в Тома ящиком, который ловко поддел ногой, уже зацепившись за подоконник окна, ведущего на улицу. Прогремевший в подвале выстрел всех оглушил. «А-а-а!» Калиб с простреленной ногой завалился обратно в подвал, где Том, не обращая внимания на вопли и крики от девочек, надел на беглеца наручники и вызвал по рации подмогу и скорую. Уже через полчаса Калиба под конвоем сопроводили в больницу, а стражницы закончили получать разнос от родителей, и к ним появились вопросы у полиции. Да и родители очень хотели задать им те же вопросы и получить на них ответы. Попытки Ян Лин вмешаться не принесли никакой пользы, а лишь уверили мистера Лина в том, что у старушки прогрессирующий маразм, раз она покрывала похождения внучки и ее подруг, которые, конечно, и втравили его кровиночку во все это. Подобного мнения придерживались абсолютно все собравшиеся, потому допрос был доверен незаинтересованным лицам, и стражницам было очень неуютно под взглядом инспектора, а еще более неуютно стало после вопросов, на которые они просто не могли ответить. Родители и полиция их молчание или ответы, не знаю, воспринимали как нежелание сотрудничать со следствием или покаяться в грехах, при этом пообещав исправиться и больше так не делать. Глава 40. Аватара 02. Да, закрутилось дело не слабо. Стражницы в компании повстанцев смогли наворотить капитальных дел на Меридиане. Конечно, не все прошло вот прям по плану, но по итогу тоже неплохо вышло. По изначальному плану планировалось, что повстанцы захватят замок, стражу и моих верных слуг Миранду и Седрика запихают в камеры, предварительно хорошенько отделов, и все это при посильной помощи стражниц. И тут мы с Элион возвращаемся и застаем картину маслом. Элион, несмотря на особенности Миранды и Седрика, с ними сблизилась за последнее время, особенно с Мирандой, которой я, как и Седрику, полоскал мозги зельями и гендзюцу и даже через пару ритуалов прогнал. Так что теоретические будущие предатели перестали таковыми быть, а стали самыми верными преданными мне существами в этом мире. Ну а Элион просто привыкла к Миранде, которая была все это непростое для нее время рядом и поддерживала, как могла, и всегда была готова угодить и пару раз даже помогала свалить с занятий за Долбатуса. Ну а Седрик утаскивал Элион на смотры войск, чем также избавлял от занятий с наставником, и этим также вызывал благодарность и симпатию королевы. Так что по плану Элион, увидев, что натворили повстанцы и ее подруги, должна была их, если не прихлопнуть там же на месте, то точно повязать всех, а после устроить суд, от которого я вообще умыл бы руки, свалив все на Элион. И вот тут, какое бы она решение ни приняла, я в плюсе. Засади она всех повстанцев и стражниц на рудники или вообще отправь на плаху, мне это в плюс. Отпусти всех повстанцев и своих подруг, что более вероятно, и я опять в плюсе. Ведь при первом варианте она полностью войдет в роль королевы, и хрен теперь от этой роли отмажется. Ну и, конечно, полностью решит проблемы с самими повстанцами и советом Кондракара, ведь эти пацифисты-дегенераты ее тут же заклеймят новым вселенским злом почище меня, и скорее всего начнут помимо стражниц натравливать подконтрольные им миры на Меридиан. Вот тут у меня есть небольшая страховочка в виде сердца Аридии, чью силу я у тупой кучки камней отжал, и в планах у меня конфискация силы сердца земли. Добрый волшебник в моей роже уже давно втирается в доверие Лилиан Хейл. Вообще сердце земли оказалось пусть и доверчивой девочкой, но секреты хранить умеет. И наш с ней общий секрет о магии она хранит, так как боится, что если родители и сестра узнают, то магии больше не будет. Она уже давно согласна поменяться со мной своей силой, которая не работает, как ей хочется, на волшебный жезл, который работает как надо. При втором варианте все также неплохо, ведь повстанцы не прекратят чудить, а если даже прекратят, то ни хрена от Алион не получит. Все же даже такая добрая и наивная девочка после всего, что они натворят в замке, не станет давать им титулы и должности. И как результат вся эта орава, которая уже привыкла за много лет воровать и устраивать набеги, будет вынуждена заняться крестьянским трудом. Вот только они ведь ни хрена из этого не умеют, тот же Калиб даже не представляет, как зерно выращивать, его с детства натаскивали сражаться, как и многих других. Да еще и обида взыграет, ведь они столько сражались ради королевы, а она так с благородными повстанцами поступила. Вот точно она все еще под контролем Фобоса и ее надо спасать. Ну и конечно Элион при любом варианте точно не будет слушать совет Кондракара, который я дискредитирую еще больше. Мой клон в образе Занудикуса Задолбатуса должен был посеять семена сомнения в умах стражниц. Но у тех из них, у кого этот самый ум есть, таких, к сожалению, оказалось немного, всего одна штука, Тарани. Сам же клон и должен был погибнуть. Вот только планировалось, что это произойдет от руки Калиба, но вылезший Ватик тоже сойдет. Он, кстати, чудесно спасется, не без помощи моего клона, и после также предстанет пред светлыми очками Элион. И тут опять же любой вариант развития событий мне в плюс. Посадит его Элион, отлично. Наградит и назначит на должность, опять же прикольно и занятно. Хотя последний вариант маловероятен, особенно после того, как я прополоскал мозги Элион на тему того, что надо серьезнее относиться к своим обязанностям королевы. Да и захват замка был на ее совести, ведь это она, не читая, одобрила прошение почти от всех отрядов на прохождение учений, и как результат 2/3 гарнизона замка в этом самом замке отсутствовали, что и позволило повстанцам его легко захватить. Но повстанцы решили почему-то свалить из замка, а не остаться в нем до возвращения Элион. Хотя так даже лучше, ведь они при этом устроили там капитальный разгром, да и прикарманить много чего успели, пару хранилищ так вообще подчистую вынесли, и всем этим только подтвердили то, что никакие они не повстанцы, а обычные разбойники, которые вообще в край обнаглели, что даже на замок законной правительницы нападают. ХМ может тогда отменить чудесное спасение Ватика и спихнуть на него предательство, хотя чего там спихивать, он и так был предателем и сливал сведения повстанцам, не раз помогал им бежать из камер, так что можно будет прошение отредактировать так, чтобы они были его лапой написаны, и как результат выйдет, что все это было уже давно и тщательно спланированное нападение с целью ограбления. Или он сама не поверит словам повстанцев, когда те будут во всю глотку с пеной у рта доказывать, что они шли ее спасать, но подлый и злобный Фобос ее из замка увел. Ведь или он из того, что покинет замок, секрета не делала, и Ватика, которого изображал еще один мой клон, когда покидали замок, видела, так что доказать, что он не передал информацию повстанцам, будет сложно, но без самого Ватика будет проще. Также очень интересно и опять же немного не по плану получилось со стражницами. Изначальный расчет был на то, что их просто поймают на том, что они непонятно где-то шляются, и соответственно посадят под домашний арест, во время которого они должны были задуматься над всей этой ситуацией, ну по крайней мере те, у кого мозги есть. Но вышло так, что Том, надо будет ему премию организовать или скидку на пончики в моем кафе-кондитерской сделать, заподозрил Калиба в произошедших убийствах и ограблениях, и поймал при этом, подстрелив. Сейчас Калиб находится в камере, ногу ему в больнице обработали, пуля прошла на вылет и задела только мягкие ткани, так что госпитализация была не нужна. И вот из камеры в отделении полиции ему так же просто удрать не выйдет, тут вам не меридиан, Ватика, что подгонит ключ от камеры, тут нет. Да и даже если он каким-то чудом сможет выбраться из камеры, то опять же тут не меридиан, полиция в отличие от стражи бежать с мечом за ним не будет, а сделает предупредительный выстрел, после которого будет уже палить на поражение. Тем более экспертиза показала, что меч Калиба, над которым я чуть-чуть поколдовал, на 100% соответствует оружию убийства. Так что сомневаюсь, что полиция будет с ним миндальничать. И совесть меня за подставу не мучает, это в мультике Калиб стражей вырубал и связывал, а вот в реальности он таким особо не заморачивался, и после каждого его налета на склады были трупы и раненые. Конечно, есть немалая вероятность того, что стражницы полезут его из тюрьмы вызволять, но на этот случай у меня также припасен хитрый план, который уже вступил в действие. Большое спасибо Хёда за то, что раздал других стражницам свои визитки, которые я изъял или поменял. У Корнелии вообще не оставил, а у Хайлин бабулька подмененную визитку отобрала, спалила и пепел смыла в сортир. Ирма у себя в комнате ее посеяла, а вот Тарани вызвала демона, сначала Хёда. Девочка оказалась быстрой, пока с остальными возился, она уже успела призвать и опросить по мелочам. А вот уже во второй раз она призвала демона, которого отыгрывал мой клон, которого в визитке по факту запечатали. Внешность взял не Мордрида Хёда, а Соны Ситри, такой, какой ее помнила снова. Конечно, Тарани удивилась наличию другого демона, но мой клон ее объяснил, что Хёда занят и потому вызов переадресован ей, и она готова выслушать желание и если ей это по силам его исполнить. И если в первый раз Тарани просто расспрашивала о магии, других мирах, то вот после того, как их отчитали, допросили, а после уже каждой в отдельности назначили наказание, она вызвала демона для конкретного дела. Тарани потребовала провести расследование и собрать всю возможную информацию по Фобосу, стражницам завесы, а также по совету Кондракара. Мой клон набернулся очень быстро и предоставил Тарани уже давно подготовленную информацию, попутно набив цену, рассказав, что пришлось использовать магию времени, чтобы перемещаться в прошлое в виде духа и во временной аномалии сидеть, чтобы собрать и скомпоновать всю собранную информацию. Тарани же подписала долговую расписку, которая была с настолько расплывчатыми формулировками, что с нее можно было и душу стребовать, но мы этого делать не будем, наверное. С Алион все так же было замечательно, они с Виллу проболтали почти всю ночь, а утром после завтрака в приятной семейной обстановке, на котором оговорили, что моей сестренке надо говорить, когда мы сходим в полицию, Элион начала звонить Корнелии. Утренний звонок результатов не дал, так как все семейство Хейл было на нервах, и Элион просто послали. А вот уже ближе к вечеру она таки смогла дозвониться, точнее мать Корнелии сообщила Элион, что ее подруга нашлась, но находится под домашним арестом, который подразумевает лишение телефона, прогулок и общения с друзьями до совершеннолетия. Элион новостям не обрадовалась, но сделать тут ничего не смогла. На завтра же у нас планировалось посещение полиции и подача заявления на Браунов, а также посещение школы, где мы оформим Элион переход на домашнее обучение. В общем, Элион предстоит еще и в бюрократический ряд земли окунуться с головой. Мухахаха. У Тарани Кук очень сильно болела голова, и причина этой головной боли была не бессонная ночь в ожидании штурма замка и даже не полученные в сражении со странным стариком раны, от которых почти не осталось следов после отмены превращения, а полученная от демона информация. Слова того старика и то, что говорила Виллу, зародили у Тарани много сомнений. Потому стражница огня призвала демона для того, чтобы почить ответы на мучающие ее вопросы. Но полученные ответы породили еще больше вопросов и головной боли, от которой она сейчас страдала. Бабушка Хайлин им не договаривала, очень много не договаривала. По информации, полученной от демоницы, которая выглядела очень серьезной и умной, и тут дело не в очках, которые Тарани очень понравились, и она решила, что неплохо было бы сменить свои на такие же, не такие уж они и избранные. Точнее, избранные, вот только никакой судьбой и предназначением тут и не пахло, просто они были самыми сильными потенциальными магами в городе, и если бы кто-то из них переехал или же та же Виллу не перебралась в Хизерфилд, то на место стражницы их элементов подобрали других девочек. А ведь Тарани думала, что раз они избранные, то в Хизерфилд их всех привела судьба. Но все оказалось намного проще, они просто оказались подходящими кандидатурами в нужное время в нужном месте. Живи Тарани в соседнем городе, она бы не стала избранной, на ее место взяли бы Памелу Эбер. Да, демоница предоставила список потенциальных кандидатов в стражниц, а также пояснила, что найти их было несложно. Они, впрочем, как и сами действующие стражницы, за исключением Виллу, не прикрыты от поисковых и следящих ритуалов и магии. Она даже продемонстрировала эту магию, показав, чем заняты остальные стражницы, и тут же сказала, что за советом или Фобосом так проследить не выйдет, они прикрылись защитными ритуалами, которые провести несложно и недолго. Это был очень сильный удар по доверию к Ян Лин и совету Кондракара. Но демоница на этом не остановилась и поведала, что Фобос уже через 5 минут после того, как им выдали сердце Кондракара, знал имя и адрес каждой стражницы, а после вообще добила тем фактом, что Вилл реально дочь Фобоса, пусть и приемная, но дочь. И тот прекрасно знал, что она стала стражницей завесы, да и вообще Фобос спокойно живет на земле и владеет кафе-кондитерской, в которой сама Тарани в последнее время очень часто бывает. Вот нафига тогда нужна завеса? По словам Ян Лин, завеса защищает землю и другие миры от Фобоса, но тот уже давно живет на земле, раз у него семья и бизнес, Причем законный бизнес, демоница даже налоговую декларацию Фобоса предоставила, и там все было в полном порядке, причем демоница подтвердила, что все честно было оплачено, никакой магии. Да и Фобос ни разу не скрывался, не менял внешность, имя и фамилию. Последним добивающим ударом стало то, что именно Фобос платил им за их работу. Демоница даже обоснование этих действий предоставила, так как средства выделялись из казны и соответственно было обоснование на какие цели и по каким причинам они выделяются. Про самого Фобоса также была информация, и из нее выходило, что тот ни разу не вселенское зло, обычный правитель мира магического средневековья. Демоница даже поморщившись, сказала, что тот слишком мягок, его коллеги на земле в те времена всяких повстанцев на кол сажали или вещали, или еще как отправляли на тот свет, а Фобос их в тюрьмы сажал или на рудники отправлял, можно сказать действовал как правители земли в 21 веке. Да и насчет его прав на престол высказалось весьма однозначно, трон должен быть его. Тем более законная наследница была на тот момент младенцем, а после ее вообще похитили. Вот кого было на престол посадить кроме Фобоса, ну а то что жить при нем стало не очень весело, так тут сказалось наличие завесы и то что похитили принцессу и за эту самую завесу утащили, из-за чего Меридиан начал медленно умирать. Про совет Кандракара демоница выдала меньше всего информации, так как те прикрылись всеми возможными ритуалами защиты, так что отмазка типа «мы вас не защитили от слежки потому, что ничего не знали», не прокатит. Но из имеющейся информации Тарани сама сделала вывод, что совет Кандракара сидел в своей твердыне и советовал всем как им жить, а на тех кто не слушал, спускали стражниц или блокировали миры завесой. А вот про прошлых стражниц информации было прилично. И если по Ян Лин не было ничего интересного, то вот узнать то, что одна из бывших стражниц Халинар сейчас в совете было интересно. Но еще более шокирующей новостью стало то, что одна из стражниц погибла, а другую посадили в тюрьму. Демоница предоставила вид этой тюрьмы и также информацию о том, что сидевшая там Нерисса уже 20 лет как свалила из заточения на Меридиан. Совет и Ян Лин об этом не в курсе потому, что после того как закрыли ее в пещере в горах так и не проверяли больше. Осмотрев фотографии темницы Нериссы, Тарани передернула плечами. Это была самая обычная пещера, вход в которую перегораживала магическое поле решетка. Внутри не было ничего. Тарани искренне не понимала, как Нерисса могла там выжить в течение многих лет, пока там не открылся портал на Меридиан. Выходило, что совет приговорил к медленной и мучительной смерти в той пещере, ведь никакого срока заключения не было озвучено, да и охраны не поставлено. В сравнении с тем, как поступал с повстанцами, которые тоже убивали стражу, Фобос это наказание выглядело слишком жестоким, просто бесчеловечным. Конечно, убийство – страшное преступление, но должен был состояться суд, и если уж ей вынесли приговор о пожизненном заключении, то стоило посадить ее в тюрьму, где ее хотя бы раз в день кормили и где было место для сна, но не такой ужас. После обдумывания всей этой информации Тарани уже не знала кому верить, точнее Ян Лин и совету Кандракара, который она то и в глаза не видела, она больше верить не могла. А вот Фобосу тут Тарани осознала, что о Фобосе они знали только со слов Ян Лин, самого Фобоса они не видели, хотя знакомы с его дочерью. Теперь Тарани стало понятно предвзятое отношение к повстанцам Виллу. Тарани, наверное, и сама бы предвзято относилась к людям, что называли бы ее отчима вселенским злом. Мысли Тарани прервал стук в окно, что было весьма странно, так как ее комната располагалась на втором этаже. Подойдя к окну, Тарани увидела за ним своих подруг, которые были в образе стражниц завесы. «Тарани, открывай!» Корнелия сильнее постучала по раме. «Тише ты!» — шикнула на нее Ирма. «Что будешь делать, если разбудишь мистера и миссис Кук?» «Тарани, давай быстрее! Нужно освободить Колеба и спасти Элион. Вы что вообще сдурели? Знаете, что будет, если мама заглянет ко мне и не обнаружит меня в комнате? Мне уже пригрозили школой-интернатом для девочек». Замялась Ирма, которой также не самые лучшие перспективы были нарисованы родителями в случае хоть малейших провинностей и косяков. «Не переживай, никто ничего не заметит», — радостно объявила Хайлин. Бабушка рассказала о том, что с помощью сердца Кандракара можно сделать астральных дублей. «Пока мы будем заниматься делами, они нас подменят. Правда здорово. Корнелия, давай, покажи». «Хорошо». Корнелия взяла в руки сердце Кандракара и, прочитав заклинание, создала астрального дубля Тарани. Тарани посмотрела на своего дубля, После нескольких секунд посверлила Хайлин тяжелым взглядом, после посмотрела на остальных. Сейчас ей было очень интересно, почему остальные не замечают таких очевидных вещей, а почему она раньше о этих дублях не рассказала. «Оставь мы их у тебя дома, ничего бы этого не было, Хайлин замялась, а Ирма с Корнелией пристально посмотрели на Хайлин. Корнелия, когда к ней через окно пробралась Хайлин, которая благодаря бабушке и ее волшебным штучкам, не подверглась особым репрессиям со стороны родителей, могла думать только о спасении своей подруги, и на такие мелочи внимания не обратила. Но вот сейчас задумалась. Ирма же была очень сильно возмущена, ведь ей очень сильно влетело от родителей. Отец даже устроил обыск у нее в комнате и нашел много новых вещей, появление которых Ирме было сложно объяснить. И когда к ней прилетели Корнелия и Хайлин и быстро создали дубля и потащили ее к Таране, она не задумалась над тем, что так можно было сделать до этого. Ну, может, мы тогда еще были не готовы. Не готовы. Это было вчера. Таране сорвалась на крик. «Таране, с кем ты разговариваешь?» С первого этажа послышался голос миссис Кук. «Таране, быстрее!» Хайлин попыталась вытащить подругу в окно. «Нет!» Таране отдернула руку. «Я в этом не участвую. Убирайте двойника, если не хотите объяснять моим родителям о сердце Кандракара, стражницах и прочем». Корнелия молча взяла в руки сердце и убрала двойника Таране, при этом сверля подругу обиженным взглядом. Таране также ничего не говоря ответила взглядом полным решимости. Вины за собой она не чувствовала. Элион была подругой именно Корнелии, сама Таране с ней особо не общалась, только через Корнелию, да и полученная информация заставила задуматься над вопросом, а надо ли Элион спасать. «Таране, все нормально». Задернув шторы, Таране развернулась к двери. Просто мысли вслух. Конечно, на слово ей никто не поверил, и уже скоро миссис Кук стояла перед окном и всматривалась в темноту улицы, а после, спустившись к себе, позвонила родителям остальных проблемных девочек и попросила проверить их наличие в их комнатах. Таране же решила при первой возможности откровенно поговорить с Виллу насчет Фобоса, или он и вообще всего. Но быть стражницей она уже не хотела, но пример Нериссы ее сильно пугал, потому она и не сказала, что больше не будет стражницей, а постаралась под благовидным предлогом откосить от этой конкретной миссии. Вообще Таране была не против работы именно стражницы завесы, несмотря на очень напряженный график. Таране испытывала ни с чем не сравнимое чувство важности и удовлетворения, ведь они делали поистине достойное и важное дело, спасали людей. Да и быть причастной к чему-то магическому и таинственному было здорово. Да, до момента, пока не начались дела с повстанцами. Смерть старика и этого ватика сильно отрезвили Таране. Она осознала, что их борьба не такая, а какой она читала в книгах и видела в кино. Эта борьба оставляла после себя вполне реальные трупы. Может, остальные не заметили, но Таране обратила внимание, что на оружии повстанцев, которые попадались им на обратном пути из замка, были следы крови. Да, крови, не кетчупа, так как этими мечами они явно не бутерброды себе резали, а резали стражу. И сейчас Таране полностью осознала, что является соучастницей убийства, и от этого ее начало сильно трясти, а на глазах наворачивались слезы. Ирма Лэр устало упала на свою кровать. Сегодняшний день был просто ужасным, как и ночь, да и день, и ночь до этого. Ирма сама не понимала, как могла еще стоять на ногах и не свалиться от усталости. Но факт оставался фактом. Даже после того, как им навалял старик, что было очень обидно, она смогла встать и даже вернуться на землю. Вот только по возвращению получила выволочку от родителей, лишилась всех денег, вещей и свободы на неопределенный срок. Хотя со свободой все могло быть еще хуже. Отец пригрозил отправить ее в исправительное учреждение для трудных подростков, и для наглядности показал информацию об этом заведении, которая, по мнению Ирмы, от тюрьмы отличалась только тем, что не было колючей проволоки на высоком заборе и вышек с автоматчиками. И от такого отношения было жутко обидно. Она ведь спасала кучу людей, боролась со злом, а вот что получила в награду. Только осознание того, что, сказав правду, она сделает все еще только хуже и выпишет себе билет в какую-нибудь лабораторию, где ее будут исследовать всякими приборами, останавливало Ирму от демонстрации своих сил, которые без трансформации в стражницу были весьма скромными и больше походили на фокусы с водой. А после была еще одна беспокойная ночка. К ней прилетели Корнелия и Хайлин и сказали, что надо спасать Колеба, которого арестовали ни за что. Ирма с радостью согласилась в том поучаствовать, даже прекрасно понимая, что у отца на работе будут проблемы. Но обида на родителей наоборот толкала на то, чтобы сделать что-то такое. Вот только их спасательная операция была поставлена под угрозу отказом Тарани. По изначальному плану Тарани должна была срезать огнем решетки на окне, тем самым обеспечив Калибу возможность свободно и незаметно покинуть камеру. Но слова Тарани о том, что Ян Лин могла бы и раньше рассказать о астральных дублях и тем самым избавить их от кучи проблем не только в этот раз, но и до этого. Ведь зная они о такой возможности, могли свободно оставлять дубли вместо себя в школе и отправляться закрывать порталы, а не пропускать занятия и получать нагоняй от директрисы и родителей. Пока они добирались до полицейского участка, Ирма думала о словах Тарани, да и Вилла говорила, что бабушка Хайлин слишком много им не договаривает. Попытки же узнать у самой Хайлин причину, по которой ее бабушка не сказала о дублях раньше и что еще интересного она знает, полностью провалилась. Хайлин, пародируя китайского мудреца из третьесортного фильма о боевых искусствах, втирала о том, что вы еще не готовы, время еще не настало, и прочими высокопарными, ничего не объясняющими фразами. Ирма понимала, что Хайлин не сама все это придумала, а просто пересказывает то, что ей отвечала бабушка на эти же вопросы. Вот только если Хайлин такими ответами удовлетворилась, то Ирма нет, и при первой возможности собиралась насесть на старушку и получить ответы на эти вопросы, пригрозив уйти из стражниц завесы, как это сделала Виллу. Без Тарани освобождение колебаний прошло тихо. Корнелия просто вырвала кусок стены. Конечно же, это привлекло внимание полиции. Ирме пришлось окатить потоком воды появившихся полицейских, пока Корнелия с Хайлин тащили колеба на крышу соседнего здания. Если бы не умение летать и темнота, то так просто уйти от преследования им бы не удалось. Колеб же вместо благодарности за спасение долго ругался и обвинял их не пойми в чем, а после потребовал вернуть его на Меридиан, так как он лидер повстанцев и у него куча дел. Из-за поиска портала для отправки Калиба на Меридиан Ирма вернулась домой только под утро, и не успела она прикрыть глаза, как в дверь постучались. «Да», — устало протянула Ирма, — «собирайся в школу». Протянула Ирма, недоуменно глядя на часы. По логике у нее было еще 40 минут, но еще рано. «Тебя в школу отвезет отец». «Да я сама». «Нет, быстро собирайся». Тон матери был такой, что спорить Ирма просто не решилась. Завтрак прошел в напряженной атмосфере и молчании, даже ее личное наказание в лице младшего брата вело себя тихо и не старалось поддеть ее. По дороге в школу, где ее усадили на заднее сиденье полицейской машины, как какую-то преступницу, Ирма решила узнать, как дела, все же вчера они знатно пошумели. «Пап, как дела на работе?» Том некоторое время молчал, сверля дочь взглядом через зеркало заднего вида, но после решил ответить. «Плохо. Преступник сбежал при помощи сообщников». «Да не такой уж Калиб и преступник». Начало было оправдывать лидера повстанцев Ирма, как отец резко остановил машину и повернулся к ней. «Ты знаешь, где он?» Тон отца Ирму напугал. «Нет». Отец явно не верил и продолжал давить взглядом. «Да что такое? Что? Этот твой знакомый Калиб, на которого вообще нет данных, как будто его никогда и не существовало, убийца? Что?» Ирма вскинулась. «Пришел отчет от экспертов. Меч, что изъяли у него при задержании, является орудием убийства. Не может быть». Ирма отказывалась верить в слова отца. «Экспертиза не врет. Именно этим мечом был убит хозяин продуктового магазина». Ирма не знала, что сказать, и всю дорогу до школы молчала, погрузившись в свои мысли. Сейчас ей вспомнились слова Вилл о том, что повстанцы никакие не борцы за добро и справедливость, а простые бандиты. Выходило, что они их просто обманули. Тогда они явились не спасать своего лидера, а пришли грабить очередной магазин. А все, что они сказали, было сплошным враньем, в которое они как последние дурочки поверили. И ведь после того случая больше грабежей не было. Тогда это объяснялось тем, что они оперативно закрывали порталы, не давая солдатам Фобоса совершать преступления на земле. Но вот сейчас Ирма считала, что повстанцы перепугались, что могут еще раз попасть стражницам в руки и во второй раз оправдаться не получится, и перестали совершать преступления на земле. Спасение Элион теперь также начало видеться в совершенно другом свете. Этот Ватик со слов Калиба был начальником тюрьмы в замке, он просто не мог не знать, что Элион и Фобос замок покинули. Так почему тогда он не сообщил об этом, а может как раз и сообщил. И именно потому повстанцы осмелились напасть. Сейчас, вспоминая тот день, Ирма обратила внимание на то, что повстанцы тащили с собой очень много мешков, хотя при подготовке штурма ничего такого у них не было. Выходило, что это было никакое не спасение принцессы, а ограбление, и она теперь соучастница этого и других преступлений. Корнелия Хейл чувствовала себя паршиво, и тут было больше душевное состояние, чем физическое. Физически она как раз была в относительном порядке, несмотря на все, что с ней произошло. Симпатия, которая появилась у нее к Калибу после недолгого общения, после его спасения из тюрьмы, сильно уменьшилась. Калиб не только не поблагодарил их, так еще и обвинил в том, что получил рану ноги, и отказался помочь с поиском Элеон на земле. Сейчас Корнелия находилась в школе, куда ее чуть ли не под конвоем доставил отец. Возобновление репрессий в отношении четверки злостных прогульщиц тут же было замечено остальными школьниками и стало темой номер один. Перешептывания за спиной еще больше портили и без того паршивое настроение Корнелии. Кое-как дотянув до обеда, Корнелия решительно направилась к столу, за которым устроились Ирма и Тарани. Хайлин пока пыталась что-то выбрать из предложенного меню. «Привет, нужно поговорить». Корнелия села за стол. «Верно, поговорить определенно нужно», — согласилась Тарани, переглянувшись с Ирмой. «После школы создадим дубли и отправим их вместо себя домой, а сами займемся». «Постой», — Ирма перебила Корнелию, чем вызвала у той недовольство. «Что? Нам нужно найти Элеон». «Корнелия, а ты уверена, что нам надо ее искать и спасать?» «Что?» Корнелия подскочила из-за стола, но увидев, что многие обратили на нее внимание, села обратно и продолжила уже тише. «Конечно, она же в руках Фобоса». «Да, Фобоса, ее родного старшего брата». Теперь уже Тарани перебила Корнелию. «Я знаю». Начало было Корнелия, но опять была перебита. «Ничего ты не знаешь». Начало Тарани, но заметив, что тоже начало привлекать внимание других школьников, сбавила громкость. «Да и мы ничего не знаем. С чего мы думаем, что Элеон надо спасть?» «Ну как же, бабушка Хайлин сказала». «Вот». Тарани опять перебила Корнелию, но в этот раз та не строила возмущенную физиономию. «Ян Лин сказала, ты сама видела Фобоса?» «Нет, конечно, я же с вами все время была. Как я могла его увидеть, а вы нет?» Такие глупые вопросы Корнелию раздражали. Также родители пытались навести на нужные мысли ее младшую сестру, а она не ребенок. Вот, Тарани для большей наглядности даже палец вверх подняла. «Тарани!» — чуть ли не прорычала Корнелия. «Ладно, прости, за Элеон можешь не переживать». «Как это не переживать? Она же...» «Не перебивай». Тарани перебила Корнелию. «По дороге в школу мне мама рассказала, что видела Элеон». «Что? Где?» «С ней все в порядке». «Да, она дома у Виллу». «Что?» Корнелия опять подскочила из-за стола. «Пойдем». Ирма схватила Корнелию за руку, а после и Тарани и потащила из столовой, не обращая внимания на Хайлин, что стояла в очереди и махала им руками и звала. «Поговорим здесь». Затащив подруг в укромный уголок, Ирма отпустила руку Корнелии. «Рассказывай», — потребовала Корнелия, смотря на Тарани. «Когда нас искали, наши родители вспомнили про Виллу и наведались к ней домой. Элеон была там». «Почему?» Тарани посмотрела на Корнелию, которая одновременно требовала от нее ответов и одновременно с этим не давала отвечать. «Корнелия». От тона Тарани Корнелия скривилась, так как также ее мама обращалась к Лилиан. «Какая фамилия у Фобоса? Что за глупые вопросы? Ответь», — неожиданно твердо сказала Тарани. «Ну, Эсканер. А у Виллу какая фамилия?» «Эсканер. Нет». «Да, Корнелия. Да, Фобос. Тот самый Фобос приходится Виллу отцом». И насладившись видом подруг, пребывающих в состоянии крайнего ох очень сильного удивления, Тарани продолжила. «Приемным». «Стой, стой, стой», — замахала руками Ирма. «Это же шутка». «Нет, не шутка. Фобос женат на матери Виллу. И, кстати, он владелец и шеф-повар кафе-кондитерской «Темная сторона», где мы с вами, между прочим, в последнее время часто бывали». 00. Насладившись реакцией подруг, Тарани продолжила. «А еще, Тарани пересказала полученную от демона информацию, добавив к ней свои наблюдения и выводы. Ирма же порадовала подруг новостями о том, что Кали показался тем самым преступником, который совершил те ограбления и убийства, вернее меч, что был при нем. Эксперты определили орудием убийства. Но как же так? Корнелия была потрясена полученными откровениями. «Это какая-то ошибка. Вот вы где. Я вас везде ищу». «Хайлин», — залетела как небольшой ураган. «Почему вы ушли?» «Хайлин, нам надо серьезно поговорить». Начало Тарани, готовясь к очень непростому разговору, ведь он касался родной бабушки Хайлин. Глава 41. Аватара 02. Утро опять красило нежным светом. Настроение было просто шикарное. Его не могло испортить даже то, что надо будет заглянуть в полицию и накатать заявление на Браунов, а после посетить школу и утрясти формальности насчет Элеон. И вот тут надо было все правильно рассчитать. Негоже будет, если Элеон при походе в школу встретится с кем-нибудь из своих подруг. Вот после того, как вернемся на Меридиан и посмотрим замок, выслушаем отчеты, вот тогда пусть встретятся и поговорят. У Элеон к подругам будет просто масса вопросов. Сами же стражницы время зря не теряли, устроили побег злостному преступнику, и сами, если уж судить непредвзято, стали преступниками. Ведь организация побега даже просто задержанному по подозрению в совершении преступления, порча муниципальной собственности и нападение на полицейских – это преступления, которые тянут на неслабый такой срок. Конечно, не все в этом участвовали, Тарани все же не зря очки носит, девочка поняла, чем все это пахнет, и соваться не стала, хотя в делах на Меридиане замазалась по полной. Жаль только надежды на то, что или он их объявит преступницами, нет совершенно, слишком сестренка добрая. Но это уже исключительно ее проблемы. Я сделал все возможное, чтобы рядом с ней были надежные и проверенные люди и нелюди. Седрик с Мирандой после обработки стали еще более фанатичными преданными и по этим критериям почти сравнялись с ним по Миназарика. Так что за Элеон пойдут куда угодно, и любой ее даже самый тупой приказ выполнит. Конечно, для себя оставил лазейку, мне стоит только сказать, что это для блага Элеон, и мои приказы будут выполнены в точности. Тут главное не отдавать приказов, которые прямо противоречат тому, что им будет говорить Элеон, и все будет в порядке. В полиции из Элеон чуть душу не вынули. Мало им было допроса, не особо тщательно замаскированного под опрос, так они еще и к психологу ее записали, и один сеанс провели, не отходя от кассы, так сказать. После всего этого Элеон была похожа на выжатый лимон, и получив от меня предложение отправиться домой и отдохнуть, а со школой вопрос решить, мне без нее была всеми конечностями за. Мне же договориться о том, что Элеон пока побудет на домашнем обучении, и если что снова будет посещать школу, было несложно. Внешность, плюс манера и скромное пожертвование сделали свое черное дело, директриса была на все согласная. Благо, что это ее согласие закончилось на вопросах, которые касались Элеон. Так что, вернувшись домой, порадовал Элеон тем, что она теперь на домашнем обучении и о школе может не волноваться, но если появится желание, то восстановиться будет несложно, как и сдать все экзамены и зачеты. Ну и огорчил тем фактом, что с подругой ей еще некоторое время увидеться не выйдет. Ну да, я совершенно случайно столкнулся с матерью Корнелии, и поболтал с ней, и узнал, что Корнелия наказана, и никаких поблажек еще хотя бы неделю у нее не будет, а вот дальше, если будет себя хорошо вести, тогда ей так и быть позволит принимать посетителей. Или он, конечно, посокрушалась, но не так, чтобы сильно, и даже не стала интересоваться возможностью остаться на земле на эту недельку, а сама предложила возвращаться на Меридиан. И вот тут нас удивила Виллу, которая взяла да открыла в завесе портал. Хотя чего тут удивляться, она получила силу сердца Кондракара, завеса от нее питается, она не то что дырку в ней сделать может, а вообще убрать. ХМ, кажется, проблем с мобильностью у нас больше нет. Виллу, а закрыть сможешь? Конечно. Виллу гордо вздернула нос. Это даже проще. И куда ведет портал? Если честно, не знаю, у меня с навигацией плохо. Я пробовала открыть поближе к замку, но два раза попадала на болото, один раз в горы, а еще раз даже вспоминать не хочу. Виллу передернула плечами. Не страшно, в пределах Меридиана я могу относительно свободно телепортироваться. Элеон, пойдем. Да, иду. Виллу, попрактикуйся с точностью немного, но не оставляй порталы надолго открытыми, и лучше не дома, нам только визита стражниц завесы для полного счастья не хватает. Хорошо, а где тренироваться? В подвале темной стороны, я там все экранировал, если портал не будет открыт более 3 часов, то засечь его не должны. Понятно. Протянула Виллу. Элеон, до встречи. И помахала рукой Элеон на прощание. Девочки за короткий срок умудрились подружиться. Начали они с общих тем по магии и своих силах, а после переключились на более обыденные вещи. Особо сильно они хохотали, когда добрались до момента родства, на такую мелочь, что я отчим. Виллу внимания не обратила и записала Элеон в тетке. Меридиан встретил нас полями с пожухшими ростками и крестьянами, которые пытались что-то с этими ростками сделать. Элеон видом полей и крестьян ужаснулась и, полыхнув силой, заставила поля сначала зеленеть, а после и заколоситься, и почти моментально созреть. Конечно же, такое проявление силы вызвало ликование у крестьян, которые смотрели на Элион как на богиню, ну и на меня с опаской косились. Элион не то прониклась ликованием толпы, не то припомнила мои слова, но возвращаться сразу в замок не пожелала, и мне пришлось до вечера скакать по меридиану, чтобы Элион могла своей силой помогать людям. Благодаря такой деятельности в среднем регионе праздник сбора урожая сдвинулся на 3 месяца, а с учетом того, что Элион силы не пожалела, то крестьяне смогут еще пару урожаев снять, если будут использовать семена из первого урожая. Но все же мы закончили с сельхозработами и отправились в замок. И вот тут Элион впала в ступор. Переместил я нас в галерею, над которой поработали повстанцы, так что там ни одного целого портрета не осталось. Че, что тут произошло? Элион осматривала портреты родственников. Хаэм Риттер, вложив в голос магии, позвал начальника охраны замка. Князь, королева. Минут через 10 приковылял Риттер, который имел очень непрезентабельный вид. На пол лица у Риттера был уже налившийся фиолетовым синяк, голова была перебинтована, как и бок, да и правая нога была сильно повреждена. В том, что Риттер сражался, как зверь, сомнений не было, ну и отхватил он соответственно конкретно. Что здесь произошло? Элион обвела рукой галерею. Нападение повстанцев, ваше величество. Повстанцев? Но почему? Эти негодяи подгадали момент, когда вас не будет в замке, и напали. Предатель Ватик наверняка сообщил им о вашем отсутствии в замке. Также этот негодяй подал от имен командиров отрядов прошение о направлении на учение, из-за этого больше половины гарнизона отсутствовало в замке. Потери? Я делал очень мрачное лицо. 12 солдат погибло, остальные умеют раны средней и высокой тяжести и могут не дожить до утра. Миранда. Что с Мирандой? Элион выглядела очень обеспокоенной. Миранда находится в тяжелом состоянии, она так и не пришла в себя после того, как стражницы вломились в ваши покои, ваше величество. Лорд Седрик тоже сильно пострадал, но его жизни уже ничего не угрожает, а вот, тут Риттер замялся. Что? Элион выглядела еще более взволнованной. Господин Задолбатус, он сдерживал стражницы главаря повстанцев, которые вероломно проникли в замок через подземные ходы, и если бы не подлый удар в спину от предателя Ватика, он бы победил. Че, что с ним? Судя по виду Элион, она и так понимала, но все же гнала от себя эти мысли. Риттер на это только отрицательно покачал головой с еще более хмурым видом. Выбросом силы от Элион Риттера вообще снесло, а вот я смог устоять на месте. Спасать командующего смысла не было, та же волна, что его откинула, его полностью вылечила, и эти волны прошли по всему замку и окрестностям. Вот только на этом светопреставление не закончилось. Элион телепортировалась и зависла над замком. Вся ее фигура светилась золотым светом. «Повстанцы, выходите!» Слова, что были усилены магией, прозвучали по всему меридиану. Гигантские лозы подле замка отреагировали на эмоции Элион и пришли в движение, нанося размашистые удары по земле, оставляя там глубокие выбоины. «Повстанцы, выходите!» Вот только повстанцы, несмотря на приказ королевы, за которую они вроде, как и сражаются, выходить не спешили. Да вообще никто выходить не спешил. Элион же продолжила гневаться, в результате чего с неба начали бить молнии, и грозовой фронт, созданный ее магией, грозился разрастись на весь меридиан и уничтожить все живое. Элион, Эйлон, Элион, успокойся, ты заденешь невинных. Фобос, Элион очнулась. Фобос, Элион бросилась ко мне в объятия и заревела. «Тише, тише, успокойся, все будет хорошо, но зануди кусон, он погиб». Элион заревела с новой силой. Да, не ожидал, что она так отреагирует на известие о смерти своего любимого наставника. Думал, будет прятать довольную улыбку и тихо, чтобы никто не заметил, скажет ЕС. А она, оказывается, привязалась к моему клону, что изображал вредного дотошного старикашку. Но повстанцев мне теперь даже жалко. Повстанцев действительно следовало пожалеть. Элион издала указ, по которому любой, кто окажет помощь повстанцам или скроет информацию о них, будет считаться их пособником и отправиться на рудники. Самих повстанцев Элион также начала активно кошмарить. Ну а как еще назвать то, что она самолично, вовсю юзая силу сердца меридиана, спускалась с отрядами в бесконечный город. Но кажется, с накачкой Элион и пропагандой, а также историческими семейными хрониками я с Задолбатусом перестарались, или он капитально так взялась за наведение порядка. Она даже меня и виллу к этому делу припахала и начала активно эксплуатировать. Подданные начали с ностальгией вспоминать, как хорошо и вольготно им жилось при правлении вселенского зла в моем лице, и как теперь туго при правлении доброй девочки Элион. Вообще предки бы одобрительно и уважительно кивали на действия Элион. Та не стеснялась использовать силу сердца Меридиана для выкуривания повстанцев из бесконечного города. А уж как она взялась за выявление шпионов и просто сочувствующих и стукачей. Для такого дела меня припахали добыть на земле детектор лжи и обучить верных людей им пользоваться и прогнать через него сначала офицеров, а после и рядовых солдат, а после и всю прислугу в замке. Дальше предписывалось хватать любого подозрительного типа и тащить на проверку через детектор лжи, и если такой товарищ засыпался на некоторых вопросах, то в зависимости от того, на каких вопросах запинался, получал либо билет в один конец на рудники, или многолетнюю путевку туда же. Но самое забавное, Элион решила пополнить кое-какие запасы и недостачи за счет земли. Благо, что не набегами, а закупкой всякого полезного. Беднягу Седрика сослали на землю, чтобы организовать несколько фирм, которые будут заниматься покупкой, хранением и перепродажей разных вещей и материалов. Да, Элион слишком хорошо взялась за изучение дел государственных, и особенно за материальное оснащение армии, чей штат она собиралась конкретно так увеличить за счет соплеменников Фроста. Варвар поначалу королеву признавать главной не хотел, но отхватив люлю от пребывающей не в лучшем расположении духа Элион, проникся к ней глубоким уважением и признал ее власть. Так вот, Элион посчитала и прикинула, что заказать на земле оружие и доспехи из качественной стали будет дешевле и быстрее, чем сделать их меридиане. Седрику даже дали добро на использование гипноза и внушения, чтобы ускорить процессы и избежать ненужных вопросов. Пусть официальную причину для этого придумали, инвентарь для съемок фантастического фильма, но без гипноза обойтись не вышло. Ведь по бумагам все заказанная бутафория, а вот на деле мечи, топоры и прочая амуниция были ни разу не бутафорской, и это, конечно, могло вызвать вопросы, которые полосканием мозгов изглаживались, а после того, как все будет сделано и оплачено, проблем не будет, так как по бумагам все в норме. Правда, Вилл задолбалась, по-родственному, открывать портал из земли на меридиан и с меридиана на землю. Армию же Элион собирала с одной простой целью – атаковать Кандракар. Она от пленных узнала, что совет Кандракара помогал повстанцам и даже стражниц завесы направил им на помощь. Так что Элион вину за нападение на замок и убийство Задолбатуса со своей подруги перенесла на совет Кандракара. Но с Корнелией пока не встречалась, так как была очень сильно занята делами на меридиане. А вот в рядах стражниц случился капитальный разлад. И если поначалу на стороне призывающей к посылу в далекие эротические дали совета Кандракара были 75% состава стражниц завесы в лице Ирмы, Тарани и Корнелии, то вот позже Корнелия переметнулась в противоположный лагерь. Совет и Ян Лин зашли с козырей. Корнелию поставили в известность, что ее младшая сестра – это сердце земли, и раз Фобос перебрался на землю, то у него коварный план добраться до малышки Лилианы и забрать у нее силу, ну и попутно всю землю захватить и поработить. Тот случай, когда они попались родителям и улики против Колеба были обозначены моими злобными коварными кознями. Вот как они и узнали, ведь никаких следов не осталось ни магических, ни обычных. Не сказать, чтобы Корнелия сразу после раскрытия тайны о своей младшей сестре и проливания света истины на те события, прониклась безграничным доверием и преданностью делу света, которым рулил совет Кандракара. Можно сказать, что Корнелия ни разу не прониклась, но от повстанцев пришли новости с Меридиана, и услышав о том, что Элион кошмарит повстанцев, почище Фобоса, да и мирных жителей десятками загоняет в шахты, и окружает себя монстрами и варварами, Корнелия поверила в то, что вселенское зло в моем лице что-то сделало с Элион, ведь ее добрая подруга такого никогда бы не сделала, а значит, ее надо спасать. Так что в оппозиции остались только Ирма и Тарани, которые послали Ян Лин к совету Кандракара, чтобы она им дорогу в далекие эротические дали показала. Так как саму Ян Лин эта парочка до этого регулярно в эти самые дали посылала, из-за того, что старая корга сама или через внучку начинала полоскать им мозги насчет того, что все это происки сил зла, у совета же наступила очень веселая жизнь. Нет, про то, что силу сердца они уже давно не контролируют, совет не прознал. А вот о том, что Нерисса из заточения уже давно срулила и вообще неизвестно, где находится и что замышляет, узнали. Тарани, пытаясь убедить Хайлин, передала ей все предоставленные демонам материалы и посоветовала самой призвать демона и заказать расследование. Ну а Хайлин все слила своей бабке, а та совету. Какое-то время совет ничего не предпринимал, будучи занят попытками что-то узнать о Нериссе, да и ситуация на Меридиане, где Элион возрождала былые традиции и порядки рода Исканар, очень сильно их беспокоила. Благодаря тому, что подсадил в тень Ян Лин духа, смог узнать о том, что совет отправил Ян Лин на Замбалу, чтобы договориться с тамошней королевой, которая в свое время была в рядах стражниц завесы. Корнелию и ее сестренку они тоже начали опекать и обрабатывать. Новой хранительнице сердца Кандракара советовали забрать силу сердца земли себе, когда она пробудится у Лилиан. Конечно же, не навсегда, а только на время, пока девочка не подрастет и не сможет разумно распоряжаться полученной силой. Сердце Кандракара Корнелия должна была передать Хайлин, которая должна была стать лидером нового набора стражниц. Да-да, новые избранные очень быстро нашлись, и вскоре должны были пополнить сильно поредевшие ряды стражниц. И вот тут совет сделал то, за что я аплодировал им стоя, крича «Браво! Бис!». Эти гуманисты посадили Ирму и Тарани, но никак не Риссу, ни надежность подобного метода они учли, и отправили тех на Замбалу в уютные деревянные клетки 2 на 3 метра, и приставили к ним пару истуканов в качестве охраны. Ну а чтобы никто не волновался, родителям девочек прополоскали мозги, и те в одночасье решили переехать, да и вообще забыли, что у них были дочери. Да, гуманность так и прет. Ну а что, предательниц же не убили? Не убили. Гуманно. Да и память стерли из благих намерений и для их же блага, а то мучились бы, переживали из-за пропажи детей, а так не помнят о том, что были дети, и соответственно не переживают по этому поводу. Гуманно. А самое забавное, что они реально считали, что поступают правильно, и заточение будет Ирме и Тара не только на пользу. К заключенным должны были наведываться Ян Лин и Галинар, ну и Кадма тоже должна была заглядывать и вести с ними беседы, которые должны были помочь им осознать и проникнуться делом света, после чего они могли встать на правильный путь. Да, совет реально считал, что подобное пойдет им на пользу, и вообще тем, что они их в клетки посадили, они их спасают от ужасной участи становления на путь зла. Ну и конечно же Хайлин и Корнелий совета такой мелочи, как сажание в клетку их подруг, говорить не стал, ничего девочек отвлекать, у них и более важные дела имеются. Корнелия вон в доверие к сестренке втирается, а Хайлин пытается подружиться с четырьмя девочками, у которых родители внезапно решили перевести своих детей в новую школу, а некоторые даже переезд и смену работы из-за этого организовали. Вот так чудесное совпадение. Прям судьба. Жаль только, что с выманиванием силы сердца у Лилиану Корнелии ничего не выйдет. Сила сердца земли уже пару деньков как в руках Сьюзен, которая прогуливалась со мной и Вилл на Меридиан и наблюдала за обучением Вилл маги. В общем, Сьюзен очень впечатлилась тому, что показала Вилл в плане уничтожения всего и вся на своем пути. И если огненный торнадо, из которого бьют во все стороны молнии на каменных пустошах, это не слишком вредно для людей, то вот такой же торнадо посреди города — это тысячи жертв. Так что убедить Сьюзен в необходимости принять силу сердца земли, а не оставлять оружие массового поражения в руках малолетней капризной девочки, было несложно. Правда, за все мои откровения Сьюзен мне отплатила, хотя я вообще ничего не скрывал. Просто она не спрашивала, а вот когда спрашивала, то всегда с честными-причестными глазами отвечал. Вот, к примеру, насчет того, что она начала выглядеть намного моложе своего возраста, это при том, что она и так на свой возраст не выглядела вообще, и поинтересовалась, как так, я честно ответил, что в подаренном мной наборе кремов, гелия и прочего добра в составе есть эликсир молодости. Кстати, сам эликсир она также употребляет, ну а то, что меня не послушалось, когда говорил, что его раз в месяц пить надо, то сама виновата, что сейчас откатила свой биологический возраст до 20 лет. Ну и о обучении Вилл демонологии рассказал, когда она об этом поинтересовалась, как и о том, что обучаю ее другой магии, правда, пока только боевой. На что-то созидательное у Виллу пока не хватает терпения. Ошарашила же меня Сьюзен новостью о том, что беременна. И ведь чертовка фотоаппарат за спиной держала, когда сообщила мне эту новость, и полученное фото в рамочке повесила на стену в нашей комнате. Я же тогда простоял полчаса, как вкопанный, переваривая новость. С одной стороны, у основы дети есть, вот только появились они на свет, как и полагается, каким-то неведомо хреновым способом. А вот чтобы все вот так, как положено у людей, такого не было, а у меня теперь есть. Ура! После таких новостей, Любая попытка совета Кондракара или еще кого косо посмотреть в сторону моей семьи закончится для них очень печально. Хотя думаю, что дураков не найдется, когда информация о том, что каждый из членов моей семьи владелец силы сердца. Ну а если найдется земля им стекловатой, или мир их праху, или он новость о том, что скоро станет тетей, восприняла очень позитивно, даже пару дней кошмарить повстанцев перестала. Вилла же от таких новостей некоторое время ходила малость пришибленной, и сама для себя не могла решить, как к такому относиться, но осознав, что наша с Сьюзен к ней отношение не поменялось, успокоилась и тоже ждала появления на свет брата или сестрички. Засыпая в своей постели, после очередной попытки Ян Лин вернуть их на путь истины, Тарани не думала, что проснется в другом мире лежа на земле в деревянной клетке. По соседству с ней была точно такая же клетка, в которой находились Ирма. Добиться от охраняющих их истуканов, что произошло, где они, за что с ними так, у Тарани и Ирмы не получилось. Деревья, что их охраняли, пусть и умели говорить, пару слов они все же сказали, но вот говорить с ними и тем более отвечать на их вопросы, они не собирались. Но вскоре пришли те, кто объяснил им ситуацию. Ян Лин и еще две женщины, которые представились как Кадма королева Замбалы и Галинар член совета Кондракара, объяснили Тарани и Ирме, за что их похитили и посадили в тюрьму. Произошло то, чего Тарани так опасалась и старалась всеми силами избежать. И если Ирма, которая приняла точку зрения Тарани, не особо стеснялась в выражениях и заявила, что уходит из состава стражниц завесы, то вот сама Тарани старалась быть не такой категоричной, и всегда подчеркивала то, что она просто не хочет вообще участвовать во всем этом ни на какой из сторон, а хочет просто тихо и мирно жить. Но, видимо, этого оказалось мало для того, чтобы ее оставили в покое. Речи Ян Лин и тех, кто с ней пришел, прошли мимо сознания Тарани. После того, как она получила ответ на вопрос, что задала Ирма, опередив саму Тарани на мгновение, Тарани впала в состояние транса. Ее родители и брат теперь не помнят о том, что она часть их семьи. Образовавшаяся в душе пустота вскоре заполнилась гневом, который вспыхнул яростным пламенем, которое хотело спалить все и всех. Вот только клетка пусть и была деревянной, но была выращена силой сердца Замбалы, а потому легко сдержала буйство огненной стихии, не дав той вырваться за пределы клетки. С того дня прошла неделя, и визитеры больше не радовали пленниц своим присутствием и попытками наставить их на путь истины. Жизнь же в клетках превратилась в самый настоящий ад. Из-за той вспышки гнева, который и не думал утихать, Тарани осталась совершенно голой, что поначалу причиняло очень серьезные неудобства в моральном плане, но после они отошли на второй, а после и на третий план, ведь возникли проблемы посерьезнее. Выводить их на прогулку или в туалет никто не собирался, а как позже выяснилось, кормить их тоже не собирались. Тупые истуканы, которым доверили их охрану, считали, что солнечного света и воды, что свободно попадало в клетку при дожде, было более чем достаточно для комфортной и сытой жизни. А после на Замбале появились повстанцы с Меридиана, и жизнь в клетке стала еще хуже. Ублюдкам-повстанцам было плевать на то, что сидящие в клетках девушки уже давно ничего не ели и не пили, да и поспать толком не могли. Их забавляло наблюдать за тем, как Тарани старалась прикрыть свою наготу. И к огромному разочарованию повстанцев у Тарани получилось использовать огонь для того, чтобы создать на себе из него нечто типа одежды. Гнев Тарани перешел в фазу холодного, после чего она просто сидела в своей клетке и многообещающе смотрела на ублюдков за решеткой. А те, в свою очередь, развлекались вовсю, иногда бросая в ее клетку огрызки фруктов, что росли тут в изобилии. И если Тарани все сжигала, стоило только чему-то попасть в ее клетку, то вот Ирма оказалась не такой волевой и ела бросаемые в ее клетку объедки. Но окончательно сломать Ирму у ублюдков-повстанцев не вышло. Да, они прекратили бросать ее огрызки на пару дней, а после предложили раздеться за пару яблок, и в течение нескольких дней жрали напротив ее клетки, ожидая, когда та сломается. Но не вышло, на Замбалу нагрянула армия Меридиана во главе с Элион, взбешенная Элион. И если повстанцы в солдаты старались брать живыми, правда очень хреново старались, то вот местных жителей они совершенно не щадили, да и Элион видела в них только агрессивную флору, а не разумных существ, а потому без зазрения совести приказала сжечь все напалмом, причем не магическим, а вполне себе технологическим. Пара сотен огнеметов были куплены на земле, доработаны местными умельцами и поставлены на вооружение армии Меридиана. Конечно же, в бой вступила королева Замбалы, который пришлось выкладывать на полную. Пусть юная королева Меридиана не имела столько опыта в обращении с силой сердца, но компенсировала это своим эмоциональным состоянием и небольшим арсеналом заклинаний, на изучение которых потратила не одну бессонную ночь, которая для нее превратилась в месяцы обучения. Именно в этот момент сила, что поддерживала прочность клеток, ослабла настолько, что Тарани смогла спалить свою клетку и с просто огромным удовольствием обратила в пепел пару истуканов, что их охраняли. Освобожденная Тарани Ирма осознала, что теперь свободна и может поквитаться с теми, кто ее столько времени унижал и мучил. Их сплоченный удар в спину Кадмы поставил жирную точку в противостоянии двух обладательниц силы сердец. Сердце Замбалы было поглощено сердцем Меридиана. Да, совет Кандракара явно каких-то некачественных грибов объелся. Просто по-другому их действия объяснить не могу.